Формулы, помогающие избежать срыва. Я принял твердое решение похудеть и восстановить свое здоровье, потому что у меня сильный характер, твердая воля. Ничто не помешает мне выдержать диету и добиться хороших результатов в восстановлении веса. Что бы ни случилось, я все равно буду соблюдать диету. Я направлю всю свою волю, все свои мысли на достижение хороших результатов в нормализации веса. Я буду бороться за каждый снятый килограмм. Я буду неукоснительно соблюдать диету, потому что каждый день приносит мне колоссальное облегчение и оздоровление. Отказ от мучного и сладкого – мой последний шанс похудеть, начать новую жизнь, вернуть себе молодость и счастье, а главное – качество жизни, вернуть себе привлекательность, легкую походку, хорошее настроение и радость. Поэтому у меня появилось сильное желание похудеть и строго соблюдать диету. Ничто не помешает мне выдержать диету, потому что она – мой последний шанс победить ожирение. У меня сильный характер, сильная воля. Даже если у меня будет плохое настроение, плохое самочувствие, я все равно буду соблюдать диету, потому что я думаю только о похудении. Все мои мысли направлены только на снижение веса. Никакие обстоятельства, никакие преграды не помешают мне соблюдать диету. Даже если на улице будет плохая погода, будет идти дождь, я все равно буду соблюдать диету и ограничивать употребление мучного и сладкого. Каждый день разгрузки и диеты приносит мне радость и счастье. Что бы ни случилось, я никогда не нарушу диету, потому что у меня сильный характер, твердая воля, я все довожу до конца. С каждым днем диеты моя внешность меняется, уменьшается живот, лицо уже не такое круглое, как раньше, исчезает рассеянность, вялость. С каждым днем диеты моя фигура становится все более стройной, я испытываю прилив энергии, улучшается мое настроение. Даже если у меня возникнут неприятности на работе, совсем испортятся отношения с начальством, я все равно не нарушу диету, потому что я принял твердое решение довести лечение до конца. Я буду строго соблюдать диету, пока полностью не нормализую свой вес. Я принял твердое решение изменить свою жизнь, превратиться из обжоры толстяка в энергичного, подтянутого человека. Даже если я буду сидеть за праздничным столом, в ресторане, в компании друзей, я все равно не нарушу диету, потому что в корне изменилось мое отношение к пище. Главной ценностью для меня становится не пища, а контроль над питанием, стремление к стройности, спортивности, потому что радость жизни заключается не в обжорстве и лежании на диване, а в активном в хорошей физической форме, в духовном напряжении. Радость жизни заключается в умении доводить начатое до конца. Радость жизни заключается в целеустремленности, творчестве, самосовершенствовании, в способности к самовосстановлению организма, в способности к духовному напряжению.